Глава 22. Эшер. Как я и предсказывал, через несколько дней в доме стало совсем тихо. Пришлось перевести Калио к себе в Анине. Мы все еще ждали ответа, пригоден ли для жилья дом Моргана и Налани. Официальных писем пока не поступало. Однако дожди лили, не прекращаясь, и я подозревал, что оставаться в нем слишком опасно. Мой племянник не только лишился матери с отцом, но и в скором времени мог остаться без дома. Однажды вечером я смотрел, как Калио, сидя за кухонным столом, что-то рисовал на листе бумаги. Я наблюдал за малышом, пытаясь понять, все ли с ним в порядке. С помощью Хлои, сразу после трагедии, я отправил его на консультацию к психологу, чтобы ему легче было преодолеть горе. Казалось, Калио неплохо держался. Но так ли это? Откуда мне, черт возьми, знать? С чем сравнивать? Меня и брата родители бросили сами. Насильно нас никто не разлучал. Хотелось бы верить, что с племянником я ничего не упустил. «Привет, приятель», — проговорил я. «Хочешь ужинать?» Он пожал плечами, продолжая трудиться над рисунком. Насколько я видел, он изобразил какого-то жирафа. Просто животное, а вовсе не кусочек мира, охваченный огнем. Что ж, хороший знак. Калио сделал глоток из стоявшей рядом чашки, но когда опускал ее обратно на стол, посудина выскользнула из рук. Он подхватил ее, прежде чем разлилось содержимое, но несколько брызг ананасового сока попало на верхний угол рисунка. «Нет!» — пробормотал он. «Нет!» «Эй, давай помогу!» Я торопливо бросился к нему, схватил бумажное полотенце и промокнул пятно. «Видишь? Всего лишь уголок. Ничего страшного». «Нет, он испорчен», — проговорил Калио и добавил уже громче. «Всё испорчено!» Прерывисто задышав, он стиснул лист обеими руками, сминая края, причиняя гораздо больший вред, чем сок. «Эй, приятель, все в порядке. Он не испорчен, просто несколько брызг». Покачав головой, он спрыгнул с табурета. «Всё испорчено!» Закричал он, бросил листок на пол и принялся топтать, оставляя на нем следы ботинок. «Уже не будет, как раньше! Никогда не будет, как раньше!» Мучительно ноющее сердце почти замерло в груди. Калио впал в настоящую истерику. Рыдал, заливался слезами, кричал. Он поднял листок с пола и разорвал на мелкие кусочки. «Никогда не вернется!» — кричал он. «Никогда!» Я опустился на колени и обхватил его за плечи. «Калио, посмотри на меня. Дыши, приятель. Все будет хорошо». Черт возьми, я это сказал. Может, он даже поверит. Он начал дышать спокойнее и расплакался уже по-настоящему. Я притянул его к себе, обнял и внезапно будто снова оказался в трейлере с 11-летним Морганом, окутанным клубами дыма, в глазах которого стояли слезы. Он нуждался во мне, чтобы все исправить, вернуть все как было. Но как я мог? Ведь все уже не исправить. Поэтому я просто обнял Калио и постарался взять себя в руки. Сейчас для меня важнее всего было держаться ради племянника. Я просыпался мучимой болью и весь день носил ее в себе, пусть и старался не думать о Моргане. Начни я вспоминать о нем, размышлять о глубине и необъятности ныне потерянного человеческого существа, я бы спятил. Хотя в голове теснились тысячи воспоминаний, от самых простых до сильных, наполненных чувствами. Простые были хуже всего. Маленькие фрагменты жизни казались намного более реальными и человечными, чем драматические моменты. его смех, глупые шутки, неспособность долго обижаться. Торт, который он испек для меня, когда я получил диплом Колумбийского университета. Хватит, черт возьми. Мне нужно возвращаться к работе, иначе я лишусь и ее. Я и так уже взял огромное количество отгулов. Теперь, когда я стал заместителем, у меня появились новые обязанности и ответственность. Я чувствовал, что напряжен до предела. Взгляд упал на урну с прахом Моргана, стоящую на полке в гостиной. Я так и не смог развеять его над океаном. Многие не понимали, почему я не позволил ему быть с Налани, вместе качаться на волнах. Но ведь мы не всегда получаем, что хотим, верно? «Дядя Эш!» Шмыгнув носом, Калио вырвался из моих объятий. «Я хочу домой!» «Знаю, приятель, но это слишком опасно. Лучше еще немного побыть здесь. Я позабочусь о тебе, обещаю. Понимаю, тебе трудно». Слова звучали жалко, неубедительно, и все же я продолжил. «Просто нужно приложить все усилия. Ладно?» «Ладно». Он кивнул и вытер нос. «Ладно», — повторил я, хотя уже не верил в лучшее. Впереди нас ждала совершенно другая жизнь. И я не надеялся на хорошее. Я накормил Калио ужином, он принял ванну и отправился в свою спальню. Я сидел рядом с ним, пока он не заснул, задаваясь вопросом, как, черт возьми, мы с ним все это переживем. 2 дня спустя я вышел на работу. Начинались 12-часовые дежурства. 4 смены с 4 утра до 4 вечера. После школы Калио забирала Хлоя и до моего возвращения сидела с ним у меня дома. Начали сказываться бессонные недели. Похоже, впереди меня ждали несколько трудных дней, но я лишь радовался. Лучше чем-то занять мозг, чем получить нервный срыв. Это точно не поможет Калио. А сейчас только он и имеет значение. Когда я вошел в дом, малыш играл в видеоигры, Хлоя сидела за кухонным столом. «Я приготовила вам рис поблана». Она тепло улыбнулась. «Он в холодильнике. Просто поставьте в духовку на 20 минут, чтобы разогреть». «Спасибо», — проговорил я. «Я ценю твою заботу и рад, что следующие 4 дня Калио побудет с тобой. Давай я заплачу тебе». «Ни в коем случае». Она покачала головой. «Я счастлива помочь». Я только чуть улыбнулся. На большее сейчас был просто не способен. «Ты выглядишь усталым». Хлоя окинула меня внимательным взглядом. «Ты вообще спал?» «Почти нет». Что и к лучшему. Поскольку стоило закрыть глаза и попытаться уснуть, как возвращались мысли. Так что я ложился как можно позднее и просто отключался. А потом вскакивал от звука будильника, судя по ощущениям, через несколько минут. Впрочем, порой так и было. «Я в порядке», — добавил я, когда Хлоя обеспокоенно нахмурилась. «Не стесняйся звонить, если что-нибудь понадобится», — предложила она, ее глаза наполнились слезами. «Налани и Морган были особенными. Я считала их хорошими друзьями, а не только родителями любимого ученика». Я молча кивнул. Поселившееся внутри горе напоминало гигантскую черную дыру, которая засасывала все, к чему прикасалась. Я даже не думал о том, что другие тоже страдали. Все равно ничего не мог сделать. У меня почти не осталось сил, а то немногое, что еще сохранилось, предназначалось Калио. «Рано или поздно тебе придется вернуться к суточным дежурствам». «Рано или поздно», — кивнул я. «У меня есть идея». Хлоя опустила взгляд в столешницу. «Может, я перееду к тебе? Я застыл, не успев налить стакан воды. «Что?» «Я буду спать в гостевой спальне», — быстро добавила она. «Так я всегда смогу быть рядом с Калио. И с тобой». Она коснулась рукой моего плеча. «Тебе нужна забота, Эшер. И тот, кто снимет с тебя часть проблем. Я хочу быть рядом с тобой. Все время». «Нет!» — бросил я жестче, чем намеревался, и отстранился от ее прикосновения. «Нет, спасибо, Хлоя. Достаточно того, что ты заберешь Калио из школы и немного посидишь с ним. О большем я не прошу». «Тебе не нужно просить?» Ее улыбка казалась дерзкой и в то же время застенчивой. «Просто подумай об этом». Она снова коснулась моей руки. «Увидимся завтра». Глядя ей вслед, я потер усталые глаза. Хлоя права. Рано или поздно мне придется вернуться к суточным дежурствам. И я бы сказал, что это случится довольно скоро. По мере возможности, капитан Рейс старался меня не трогать. Но у нас не хватало людей. Недавно мы лишились еще двоих парней, которые не смогли прижиться на Кауаи. Сперва они считали работу на Гавайях чем-то вроде рая. А после осознали, что маленький островок весьма далек от этого понятия. Поэтому с Фейт я поступил правильно. Хотя и не чувствовал этого. Но откуда мне было знать? Я до сих пор не пришел в себя. Утомленный мозг любезно вызывал в мыслях образ девушки, живущей в моем доме, которая ждала Калио из школы, присматривала за ним, пока я сутками торчал на дежурстве. К ней я мог вернуться домой, забраться в постель. Встряхнув головой, я прогнал неуместные мысли. Фейт не создана для жизни на острове. Ей не пристала роль горничной в доме сломленного мужчины и его потерянного племянника. Я достал телефон и отправил сообщение Сайлосу Маршу. «Ты рассказал ей о кольце?» «Я ничего не говорил», — почти сразу же ответил он. «Был в отъезде по делам. Не знаю, что происходит». Пальцы запорхали над клавиатурой. «Не говори ей». «Не отталкивай ее», — возразил он. «Полагаю, прямо сейчас ты просто пытаешься выжить. Но не отгораживайся от нее. Пожалуйста». Я закрыл глаза и глубоко вдохнул, чтобы успокоиться. «Пусть это останется между нами. Если ты хоть немного меня уважаешь, выполни мою просьбу». По экрану запрыгали точки. Он явно что-то писал, но я не стал дожидаться ответа. «Спасибо за все, Сайлос», — быстро набрал я, отключил звук в телефоне и подошел к сидящему у телевизора Калио. «Мисс Барнс будет жить с нами?» — поинтересовался племянник, не отрывая взгляда от видеоигры. «Нет». Я взглянул на него. «А что? Ты этого хочешь?» Он пожал плечами. «Ты мог бы жениться на ней вместо Фейт». Я вздрогнул, словно он ударил меня в грудь. «Что? Почему ты так говоришь?» «Потому что ты один, дядя Эш. И грустишь». «Я грущу из-за твоих мамы с папой». «И из-за Фейт? Потому что ее здесь нет?» Я с трудом сглотнул. «Да, из-за нее тоже». «Она не хочет здесь жить?» «Не знаю, приятель. Но эта жизнь не для всех». Ему в голову вдруг пришла какая-то мысль. И он взглянул на меня широко раскрытыми, полными страха глазами. «Нам придется переехать в Сиэтл?» «Нет, мы останемся здесь». «О, хорошо. Просто папа сказал...» Калио сглотнул, но взял себя в руки и серьезно продолжил. «Я не ожидал такого от 8-летнего ребенка». «Папа сказал, что ты переедешь в Сиэтл и женишься на Фейт». «Да, Так было раньше, но не теперь. Не тревожься об этом, хорошо? Хорошо. Он прислонился головой к моему плечу и продолжил играть в видеоигру. На его щеках высыхали слезы.